«Бедный маленький цветочек», — шутливо произнес Тео. «Какому же риску я из-за тебя подвергся?» «А ведь в этот самый момент она кладет его между страницами какой-нибудь толстенной и тяжеленной книги». Положив цветок меж страниц и убрав книгу в ящик стола, Энджел села у холодного камина, взяв на колени белого кота. Она подумала о Тео и Гермионе, оставшихся наедине в своей комнате. Они сейчас раздеваются, обсуждают произошедшие в течение дня события, обмениваются мнениями. Она представила супругов совсем другими, не такими, какими видела их днем. Вошла миссис Деверелл, как она объяснила, чтобы пожелать спокойной ночи, но на самом деле женщина очень волновалась из-за завтрашнего обеда и хотела посоветоваться, что лучше подать к чаю. Она заказала одно, и другое, и третье, самые разные блюда, но достаточно ли будет этого для столь титулованных особ? «Лучше бы он не приехал», — без конца повторяла она. «Я сегодня с самого утра из-за него как в лихорадке». «Неужто это правда?» — подумала я. «Неужели и вправду такое произойдет? Мне даже в голову пришли злые мысли. Я подумала ужасное. Хорошо, если бы он свалился с лошади и сломал ногу, или его экипаж перевернулся. Все, что угодно, только бы он сюда не доехал. Не представляю, что будут говорить об этом на Волонтер-стрит. Не знаю, что бы я и сама сказала, если бы лет 5 назад кто-нибудь заявил мне, что я буду наливать чай лорду». «Чай стану разливать я», — заметила Энджел. «Да может, он и не придет? Мы еще можем на это надеяться». «Он придет», — возразила Энджел. «Как бы я хотела, чтобы завтрашний день был уже позади. Я так рада, что Лотте удастся вырваться и прийти мне помочь. Она всегда мне подсказывает, как все правильно сделать». «Лотте?» — резко переспросила Энджел. «Да, она обещала, что придет сразу же после обеда. Я хотела сказать, после ланча. Я так понимаю, что ей придется остаться на ночь». «И как она только осмелилась!» «Это я ее пригласила. Я поняла, что мне самой никак не управиться. Никогда мне так не нужна была Лотти, как сейчас. Уж она-то знает, что может понадобиться таким знатным людям». «И почему же ты старалась скрыть это от меня? Все равно, в конце концов, я бы узнала». «Я не старалась ничего скрывать. Да и почему я должна скрывать, что придет моя собственная сестра? Просто в связи со всеми этими визитами мне нужно было продумать так много всяких мелочей, что я не успела предупредить тебя заранее». «Я не желаю, чтобы здесь была тетя Лотти. Это не ее день. Как, по-твоему, я представлю ее лорду Норлею?» «Пожалуйста, познакомьтесь. Это служанка одной из ваших знакомых». «Может, мы и все равны перед Богом, как ты мне постоянно твердишь».